Погрузившись в чтение, Генрих даже не услышал, как к нему подошел Бурса. «Почему вы еще здесь?» — спросил он. «Шпионите?» «Да нет». Генрих улыбнулся, протягивая Константину им наилучшие листки. «Это вынутые из дневника Ломохрустова страницы, точно указывающие на нужное место. Они все это время лежали в вашем сейфе, лежали прямо у вас под носом. Так кто в доме шпион, сами решайте. А на меня вы зря подумали». «Сергей Филиппович?» — Пашкевич кивнул. Вслед за Бурсом прошел в кабинет. Бурса прочел бумаги. «Теперь вы поможете мне выручить Анну Владиславовну?» — спросил Пашкевич, когда он закончил чтение. «Конечно», — возбужденно покивал Константин Манвилович. «Конечно, теперь у нас с вами есть все основания требовать от Пятиугольника захвата поместья. Подумать страшно. Неужели все-таки я еще при своей жизни возьму в руки бокал с эликсиром?» Разговор продолжался еще час и был из библиотеки перенесен в кабинет. Бурса опасался, что их могут подслушать, и принял все меры предосторожности. «На следующем заседании, Пятиугольника, вы выдвинете свои новые предложения, подкрепленные дневником. Уже прощаясь, — сказал Константин Манвилович, — я поддержу вас. Уверен, что голосование окажется в нашу пользу». Довольный происшедшим, насвистывая всю дорогу мотивчик Марсельезы, Генрих Пашкевич вернулся на свою квартиру, но здесь его ждал неприятный сюрприз. Полковник чуть не поперхнулся и закашлял, сразу позабыв крамольный гимн французских бунтовщиков. Дверь квартиры была приоткрыта, и когда полковник отступил, взявшись за рукоять сабли, из полутьмы навстречу ему вышли два жандарма. «Я арестован?» «Нет», — сказал знакомый голос изнутри помещения. «Пока нет». Жандармы встали снаружи, а Генрих оказался лицом к лицу с Михаилом Валентиновичем Удуевым. Ротмистр сидел в кресле, горела только одна свеча, вид у ротмистра был усталый. — Чем обязан? — спросил Пашкевич. — Сами виноваты, — вздохнул Удуев. — Я пытался замять это дело, но прокурор настаивает. — Зачем было вам лезть в дом Трипольского? «Теперь, полковник, остается одно — быстро уехать из Петербурга, если не хотите оказаться в крепости. Мне нужно всего два дня». «Нет, — сказал устало Удуев, — я не арестую вас, но только в том случае, если вы теперь же покинете столицу». На следующее утро Генрих Пашкевич покинул северную столицу, а еще через неделю уже добрался до своего поместья в Волонецкой губернии. Перед отъездом он еще раз встретился с Константином Бурсой, и они условились при благоприятном исходе дела сразу же обменяться письмами и синхронизировать свои действия. Еще через несколько дней Генрих Пашкевич собрал друзей в усадьбе своего соседа Антона Шмургина. Ему казалось, что командирский талант еще не угас, и он способен зажечь и поднять на бой. Однако его речь перед бывшими однополчанами и теперешними собутыльниками была слишком сумбурной. «Когда я стал членом тайного общества, — говорил он молчаливо застывшим своим слушателям, — общество, имеющего своей целью собрать в один очаг все хорошие человеческие качества, в одном деле и в одном месте объединить всех лучших людей России и положить от этого собрания, как от семени, новую на русской земле счастливую для всех жизнь, я не сумел. В конце концов, я никогда не был святым, это не для меня, я был изгнан из общества, смешно сказать. Друзья, друзья, я собрал вас здесь, вас, моих боевых соратников и единомышленников, для того, чтобы повести в бой. Я хочу уничтожить гнездо жестокости и разврата, силой оружия стереть его с лица земли, прежде чем оно разбросает свои черные зерна. Кто захочет пойти со мной, я расскажу подробнее. Кто не хочет, может сейчас встать и уйти». «Ничего не понял», — сказал кто-то басом. «Понятно, что ты предлагаешь драку, но, Генрих, с кем драться будем?» Да помещик из Новгородской губернии у нашего полковника жену украл, вставил кто-то. Раздались смешки. Но хозяин особняка, встав рядом с Пашкевичем, несколькими фразами изменил общее настроение. «Тут такое дело, господа», — сказал он, отстраняя осторожно Генриха. «Тот помещик не одну Анну Владиславну украл. Нам доподлинно известно, что он занимается лютыми пытками и казнями. Это уже много лет подряд. Раньше не было оснований, но теперь любой честный человек должен, по-моему, в этом деле участвовать. Кто не с нами, может сейчас же встать и выйти, но я не смогу его понять». Антон Шмаргин оборвался и замолчал. Слуга застыл с подносом в ожидании. В окно барабанил дождь, на подносе вздрагивали хрустальные бокалы. Ни одно кресло не скрипнуло, ни один из собравшихся не отказался от безумного предложения.